Глава 8. На пол упали половинки разрубленной пластиковой стяжки. Матвей повертел руками, как ни странно, они были целы. Рукав пуховика на левом запястье оказался вспорот. Но сама рука, по всей видимости, осталась невредимой. Вместо того, чтобы начать развратный танец, пленник с разворота ударил фурию предплечьем в голову. Стоявшая за спиной наркоманка не была к этому готова. Она упала навзничь, раскинув руки. Лезвие звякнуло о бетонный пол. Пленник тут же вырвал меч из расслабленной кисти извращенки. Подняв голову, Матвей заметил тощую фигуру нарка. Баловень судьбы стремительно приближался. Он эпично занес катану над головой, держа рукоять обеими руками. Извращенец был похож на гребаного самурая. Как жаль, что это длилось недолго. Матвей, не целясь, рубанул мечом наотмашь и отпрыгнул в сторону. Через секунду что-то тяжелое грохнулось на пол. Звучное эхо разнеслось по залу. Обернувшись на звук, Матвей увидел страшную и вместе с тем нелепую картину. С отвисшей челюстью нарк таращился на обрубке. Самурай не мог поверить собственным глазам. Меч вместе с отрубленными по локоть руками лежал за его спиной. Тем временем оглушенная извращенка стала приходить в себя. Она села на задницу и принялась что-то судорожно искать в карманах куртки. Что она хочет достать? Телефон? Газовый баллончик? Матвей не стал гадать. Еще один взмах меча. Голова фурии разлетелась надвое. До ушей пленника донеслось лязганье затвора. Обернувшись на звук, Матвей обнаружил, что рыжебородый направил на него дуло пистолета. «Брось катану, дружок, и подними руки!» Бандит сделал осторожный шаг вперед. «Я не хочу тебя убивать. Думаю, нам стоит спокойно все обсудить». Матвей почувствовал вспышку боли в передней части головы. От неожиданности он даже присел на одно колено. Задыхаясь, дыхание сперва стало сбивчивым, а затем начало выравниваться. Сознание будто бы заволокло туманом. Куда-то исчезло ощущение опасности. Теперь все происходящее казалось каким-то игрушечным, несерьезным. На мгновение перед внутренним взором почему-то возникла зубастая морда из давешнего сна. Но этот образ тут же бесследно растворился. Матвей почувствовал свинцовую усталость. Сжимающие рукоять меча пальцы начали слабеть. Вдруг тишину прервал дребезжащий голос. «Эй, Man in Black, начертите мне кто-нибудь дорогу, а то сам я не могу». «Так, стоп». Матвей встряхнул головой. «Идите-ка вы на...» Вновь вернулось напряжение мышц. Матвей встал на ноги, рука крепко сжала рукоять меча. «Врешь, не возьмешь!» Дальше он действовал по наитию. Пленник подскочил к нарку и сгреб его свободной рукой. Благо, баловень судьбы оказался не слишком тяжелым, тем более без рук. Кроссовки Матвея захлюпали по луже крови. Извращенец забубнил что-то нечленораздельное. Прикрываясь живой плотью заказчика банкета, Матвей побежал в противоположную от бригадира сторону. Его целью был ближайший дверной проем. За черным прямоугольником таилась неизвестность. Путь преграждал один из бандитов. Матвею бросилась в глаза черная сталь пистолета в его руке. Двое из ларца топтались на месте и косились в дальний конец зала, где был их начальник. «Все, гасите его!» — объявил новый план действий бригадир. Дальнейшие события разворачивались будто в замедленном режиме. Матвей несся, что было сил. В ту минуту он был одержим лишь одной мыслью — выжить. Люди в черном одновременно взвели затворы. Прежде чем боевик успел прицелиться, Матвей швырнул ему под ноги наркомана. Молодой человек сам удивился, откуда в нем такая сила. Все-таки тренировки с железом не проходят даром. Баловень судьбы полетел, словно тряпичная кукла. Его тело ударилось ребрами о колени терминатора. Оппонент замешкался, ему пришлось на секунду опустить пистолет. По всей видимости, остальные побоялись стрелять. Все происходило слишком быстро. Пуля могла попасть в их коллегу или же в наркомана, которому и без того уже досталось. Матвей взмахнул мечом. Уходя от удара, терминатор ловко кувырнулся в сторону. «Эх, жаль, не достал». Выход был свободен. Матвей без оглядки влетел в темноту.